Глава 14. Встретиться на лестнице к несчастью. Она проворочилась всю ночь. Постельное белье казалось колючим, как будто кто-то насыпал под простынь канцелярских кнопок. И что за ерунда? Вроде бы все в порядке. Лида спокойно оказала бойцу за чью-то там честь первую медицинскую помощь и пошла к себе. Кент ни разу не пошутил в спину, двусмысленно не предложил остаться и лапы свои загребущие держал при себе. Что-то тут не сходится. С чего бы дурашливый мажор унял свое эго и начал с уважением относиться к деревенщине? Ни для кого не секрет, что Кент хотел избавиться от нее, выгнать из дома. В конце концов, он не так давно лишил ее работы одним словом. Из-за сестры проникся любовью и благодарностью. Слабо верится. Всю ночь Лида пыталась понять, что происходит, и видела за всем одно – коварный план мажора. Где-то в этой сказке должен появиться злодей, красное яблоко для Белоснежки, веретено для спящей красавицы. Где оно прячется? Лиде казалось, что в соседней спальне. Утро принесло новые сюрпризы. «Черт, что это?» Выругалась, едва не наступив на объемную коробку с огромным темно-синим бантом. Какой-то гений додумался оставить ее на пороге комнаты. Аккуратно, на вытянутых руках, внесла подарок в спальню и прислушалась. Вроде не тикает и не шуршит. Значит, внутри не бомба и не бешеная крыса. Поставила на покрывало, открыла и тут же отпрыгнула в сторону. Нет, с паранойей надо что-то делать. Из коробки никто не выпрыгнул. Не вылетела бешеная голова клоуна и не открылся переход в другую реальность. Лида аккуратно заглянула и увидела аккуратно сложенное платье из темно-синего шелка и белый конверт без подписи. Аккуратно, кончиками пальцев, взяла послание. Там все еще может быть сибирская язва или химический состав, разъедающий кожу. Зря Ленка полгода назад познакомила ее с фильмами о Джеймсе Бонде. Они только распаляют фантазию и усугубляют паранойю. «Ты говорила, что у тебя нет подходящего платья. Теперь есть. Начало вечеринки сегодня в 19:00. В качестве подарка потребую с тебя танец. К.Г. «Лида, ты не занята?» В комнату ввалилась Лиза и застала подругу с открытым ртом. «Оу, откуда это?» «От твоего брата». Девушка переводила удивленный взгляд с Лизы на коробку и обратно. «Приглашение на вечеринку! Ничего себе!» Достала платье и встряхнула. «Из последней коллекции! Слушай, а может, Кент на тебя запал? Это было бы хорошо!» «А?» Фантазия у Лиды была буйной, но не настолько. Кент и серьезно подкатывает свои золотые шары и не боится заработать элитную кастрацию? Бред. Уж во что, а в сказку про Золушку из глубинки она точно не верит. Люди коварны. Первое, что выучила Лида за эти месяцы. Каждый сам за себя. Ждать от кого-то искренней и чистой любви к простушке без гроша в кармане по меньшей мере глупо. И очень в стиле юных школьниц, одна из которых уже вовсю строила планы. «Ну, прикинь!» Воодушевленная блондинка едва не подпрыгивала на месте, размахивая платьем на манер флага. «Ты и Кент поженитесь! Ты будешь моей старшей сестрой! Офигенно же! Мы с Томми вообще за! Свадьбу сделаем в Италии! Я там такой пляж знаю! Закачаешься! Я тебе сама платье нарисую! Пляжная, что блестящая на фоне песка, так вау!» Еще раз скинула свой темно-синий флаг. «Стоп, стоп!» Лида замахала руками, как комаров, отгоняя залетевшие в комнату фантазии. «Какой замуж? У нас нет ничего с твоим братом. Я вообще не понимаю, зачем ему сдалась на этой вечеринке и на кой ляд мне это платье? Там будет ваша тусовка. Что мне там делать?» «Ну...» Загадочно улыбнулась Лиза и принялась накручивать светлый локон на пальчик. «Думаю, Кент подбивает к тебе клинья, подарочки дарит». Тут задумалась на секунду, явно что-то придумала и выпалила. Черт, вы же тогда одни остались на набережной. Что-то было, да? Ничего не было. Отрезала жестко, забрала платье и принялась аккуратно раскладывать на постели. Говорю же, твой брат мне не нравится. Чуть не прибавила, наверное, но сдержалась. С Кентом ничего нельзя знать наверняка. Каждая их встреча вызывает эмоции. Они всегда разные. От желания пристукнуть этого гада до желания обнять. Нравится ли он ей? Нет, но что-то хорошее и притягательное в нем все-таки есть. Об этом Лизе знать не полагается. Как и о том, что вчера в спальне они стояли слишком близко. «Ты покраснела!» Звонко рассмеялась девушка и ткнула пальчиком в щеку. «А ты достала!» — огрызнулась Лида. «Зачем вскочила в такую рань? Лиз тащит меня завтракать. Хотела спросить, нормально, если я так пойду?» Покрутилась вокруг своей оси. Типичная девочка в джинсовых шортах-комбинезоне и разноцветном топике. Светлые волосы небрежно уложены, на лице почти никакой косметики. «Так намного лучше, чем на вечеринке», — одобрила Лида. «Это ж Лиз, зачем для него наряжаться?» «Он меня на горшке видел», — хихикнула в ладошку. «Ой, он уже приехал!» Достала из кармана дребезжащий мобильник и принялась что-то быстро набирать на экране. «Ну все, я убежала. Вечером приду и помогу тебе косу заплести. Я такое на Ютубе видела! Во, Кент обалдеет!» Договаривала уже на ходу, выбегая из дверей комнаты. Лиде оставалось только озадаченно смотреть вслед и думать о том, что Лиза все-таки немного дурочка. Особенно, когда дело касается старого друга. Стоило выйти из комнаты, как ее закружил водоворот дел. Один за одним приезжали последние поставщики. Томми собирался с ночевкой в родительский коттедж, чтобы о чем-то поговорить с отцом и не участвовать в вакханалии. А ближе к вечеру появилась девушка-координатор от агентства. Инна, фигуристая брюнетка с надутыми губами, черными крашенными бровями и взглядом акулы на охоте. Процокала высоченными шпильками по коридору, оправила стильную юбку-карандаш и вошла на кухню, где взлохмаченная Лида в очередной раз объясняла поварам, что на каких местах должно лежать и в каком состоянии находиться после мероприятия. Одна проблема – половина из них ни слова не понимала по-русски. «Ты тут главная!» – скривила маленький носик Инна и смерила оценивающим взглядом растрепанную девушку в простом форменном платье. «Не лезьте вы под руку! Сейчас закончу и выйду к вам!» – бросила мимоходом и повернулась к азиатского вида повару. «Ты все понял? Это твоя рабочая зона. Здесь подготовлено все необходимое!» «Ага!» – кивнул болванчик, который уже трижды пытался утащить кастрюлю у соседа. «Ну, слава богу, через полчаса приедет шеф-повар, дальше с ним!» Лида зло глянула на экран мобильника. «Вот зараза! Дорогущий специалист, а опаздывает! Уволить бы его за такие вольности! И где, черт побери, этот администратор, который должен взять на себя геморрой по организации? Точно!» Девушка, поджав слишком полные губы, стояла в коридоре и прижимала к груди планшет. «Простите, у нас дурдом!» – доброжелательно улыбнулась Лида, заправив за ухо выбившуюся из косы прядь. «Так не надо администратора нафиг посылать, и дурдома не будет! Меня зовут Инна!» – скривила такую мордашку, как будто увидела перед собой что-то противное. «Как такую неорганизованность взяли сюда работать?» Покажи мне, где склад, где могут оставить вещи и переодеться приглашенные артисты. Если не сменишь тон на уважительный, будешь искать все сама, — огрызнулась Лида. Что-что, а такого обращения к себе она не потерпит. Она ответственная за этот дом, а эта мормышка тут всего на пару часов и будет чудом, если все останется в целости и сохранности. Прикуси язычок, красотка. Елейная с лестницы. Лидочка у нас девушка с характером. «Кент!» — взвизгнула Инна, и под удивленным взглядом Лиды повисла у парня на шее. «Что с лицом?» — нежно провела пальчиками с идеальным маникюром по щеке. «Да так, диплом удачно защитил», — прикоснулся к подбородку с видом потрепанного в битве воина. «Ты готова работать?» «Для тебя, солнышко, все что угодно!» Промурлыкала брюнетка и изогнулась, почти неприлично касаясь его двумя стратегическими выпуклостями. Лида усмехнулась. «Интересно, хоть это у нее настоящее или тоже силикон, как в губах?» Неприятно признавать, но вид висящей на кеше девушки ей очень и очень не понравился. Так и хотелось съязвить о том, что насквозь искусственная Инна – это первый шаг к резиновой женщине. А чем плоха резиновая Инна? Молчит, всегда готова и стоит в разы дешевле. «Тогда приступай», – скомандовал Кент, звонко шлепнув администраторшу по пятой точке. «Лиде пора готовиться к празднику. Она сегодня гость». Выражение лица обернувшейся Инны можно смело назвать бесценным и сделать фото для истории. Лида даже дернулась за фотоаппаратом, но передумала. Как бы из мести эта админша дел не натворила. «Лида, ты красотка!» – хлопнула в ладоши Элоиза. Она только что закончила свой эксперимент по плетению объемной косы. Раньше блондинка видела это только на Ютьюбе. Поэтому волосам и терпению Лиды пришлось пережить жестокое испытание. Но сама девушка, кроме классической косички, ничего на своей голове изобразить не могла. Пришлось довериться Гордеевой, и результат превзошел все ожидания. Классно получилось! Теперь голову украшала объемная коса, в которую Лиза воткнула поблескивающие синими камнями шпильки. Настоящие сапфиры, без сомнения. На всякий случай Лида их пересчитала и записала на бумажке количество. Не дай бог, потеряет такую красоту. Нужно вернуть все до последней шпильки. «Все, пойду тоже оденусь. Встретимся внизу через полчаса. Не забудь обновить блеск на губах и улыбнуться моему брату». Прежде чем в нее полетела подушка, хихикующая Лиза выскочила из комнаты. Зато стало понятно, зачем такие приготовления. Кто-то всерьез решил заняться сводничеством. Лида твердо сказала своему отражению в зеркале. «Нет, даже если это будет последний человек на планете!» Поправила платье на талии, на всякий случай повернулась боком. Грудь в нем выглядела особенно объемной. Интересно, Кент выбирал его с умыслом? Нет, лучше не задумываться над этим и вообще чем-либо. Просто день рождения, просто вечер, просто красивое платье, вкусная еда, немного отдыха и... Ах, да, туфли. Бросила грустный взгляд на единственные подходящие к платью туфли. Астрономически высокие шпильки, которые пугали и предсказывали приключения или большие неприятности, что в сущности одно и то же. Начались они сразу, как только все складки были разглажены, а проход от двери в ванную до кровати и обратно увенчался успехом. «Лида, ты мне нужна! Приходи в комнату срочно!» Голос Элоизы дрожал. Она едва не плакала в трубку. Неужели опять случилась какая-то гадость? У Лиды в голове пролетело все, начиная с беременности от плато, заканчивая ограблением и пожаром. Сжав туфли в руке, босиком рванула на третий этаж, даже не оглянувшись на дверь Кента, мимо которой обычно проходила с осторожностью. «Наконец-то! Лида, мне платье в груди мало! Представляешь, я не знаю, что надеть!» Лиза швыряла на кровать одно брендовое платье за другим. «Ты должна мне помочь выбрать! Может, это?» Блондинка приложила к себе голубое коктейльное платье из струящегося, как вода, шелка. Покрутилась вместе с ним и замерла на месте, озадаченно глядя на Лиду, которая смеялась в голос и медленно оседала на мягкий розовый пуфик у двери. «Грудь!» – всхлипывала девушка. «Выросла? Господи, я думала, у нас конец света!» Спрятала лицо в ладонях, отчаянно борясь с рвущимся на свободу смехом. «Это катастрофа! Я выбирала платье 3 дня!» «Сегодня будет столько классных парней, и Лис придет!» «Кстати, в голубой рубашке. Не могу же я выглядеть рядом с ним, как швабра!» На ходу скинула халат и скользнула в платье. Удивительно ловко застегнула молнию на спине. Девушка, у которой дома два невозможных брата, волей-неволей научишься все делать самостоятельно и быстро. Мало ли, кто решит вломиться в твою комнату в следующую секунду. Ты же сама говорила, что не будешь наряжаться ради Елисея. Что-то изменилось? Отсмеялась наконец Лида. Ничего. Просто блондинка замялась, расправляя подол платья. Хочется. Ну, раз хочется, иди в этом. Сидит красиво, и вы будете отлично гармонировать. Показала два поднятых вверх больших пальца. Спасибо. Выдохнула и еще раз глянула в зеркало. Правда, будем смотреться. Да чтоб я Кента поцеловала, если это не так, заявила Лида и прикусила язычок. Взгляд Лизы заблестел. Казалось, стоит выйти за дверь, а она позвонит своему лучшему другу, чтобы тот побрился налысо и пришел в малиновом пиджаке. «Не вздумай!» – буркнула предостерегающе. «Трагедия закончена. Я могу идти. Мне надо проверить, не накосячила ли Инна и ее помощники. Не доверяю я этой». Зависла, подбирая подходящее слово. «Швабре!» – тут же нашлась Гордеева. «Она вешается на Кента уже 3 года. Никакого самоуважения!» «Сколько из них он ее лапает?» Воспоминание в очередной раз неприятно кольнуло грудь. Все 3. Это же Кент. Поиграется и выкинет. Вот поэтому прекрати фантазировать о наших отношениях. Отрезала Лида и вышла из комнаты. Туфли натянула уже в холле и поняла, что поторопилась. Впереди ждал триумфальный спуск по 3 лестничным пролетам. Лида Смирнова не была бы собой, откажись она пойти на риск. Хотя бы 1 пролет ради интереса. В конце концов, нужно тренироваться, нельзя вечно ходить только по ровному полу, нужно учиться преодолевать ступеньки. Аккуратно, держась за поручни, она справилась с 1-м лестничным пролетом, выдохнула и продолжила свой триумфальный поход. Квадратный холл на этаже Кента успешно, лестница на 1-й этаж поддавалась хуже, ноги немного устали и подрагивали с каждым шагом все сильнее. Нетвердый шаг. И еще 1. Лида изо всех сил вцепилась в перила. Очень вовремя. Когда до ровной земли оставалось 3 ступеньки, каблук подвернулся. Боль пронзила лодыжку. С губ сорвался нецензурный выкрик. Перед глазами возник очень реалистичный образ бабушки со здоровым куском хозяйственного мыла, которым она обещала вымыть рот внучке, если еще раз услышит из ее уст мат. Строгая старушка развеялась, как дым. Боль отступила. Зато перед Лидой, в пока еще пустом холле 1-го этажа, предстал усмехающийся именинник. Девушка понятия не имела, как выглядит сейчас, вися на перилах. Зато точно знала, Кент выглядит на все 100. Зачесанные назад русые волосы, челка выбилась из укладки, и непослушные пряди спадали на высокий лоб. Поблескивающие лукавством серые глаза и в тон к ним рубашка. Верхние пуговицы провокационно расстегнуты. Она и темные брюки сидят, как всегда, идеально. Даже если напрячься, Лиде сложно было бы представить одежду, которая будет плохо сидеть на молодом парне с тренированным телом. «Надо же, ты такие слова знаешь! Надо тебе рот с мылом вымыть, плохая девочка!» Как всегда, разрушил очарование, открыв рот. «Тебя в таком случае надо прокипятить, замочить в антипятнине, хорошенько простернуть и отрезать язык». Попробовала опереться на поврежденную ногу. Получилось. Есть шанс прожить этот вечер красивый. «Пожалей мой язык, ему можно найти более интересное применение». Сделал шаг на 1-ю ступеньку и протянул руку, предлагая помощь. Этакий недопринц решил помочь недопринцессе спуститься с лестницы. Лиду при взгляде на его открытую ладонь передернула. Именно этой рукой он номинал 5-ю точку организаторши на лестнице. «Твоим рукам тоже можно найти более интересное применение. И не забудь помыть их с мылом. На заднице Инны их, я уверена, побывало больше, чем матных слов у меня во рту». Скинула туфли и, подхватив их в руки, гордо прошествовала босиком мимо Кента. Довольную улыбку парня вслед она не заметила, зато в гостиной столкнулась с матерящейся, как сапожник Инной, парой парней-техников и неутихающим конфликтом. «Что здесь происходит?»